Он наклонился ко мне. «Твой выбор хорош, молодой человек. Твой наставник — друг моего детства и настоящий мастер в оккультных науках». Он произнес еще несколько фраз, после чего мы и поднялись, откланялись и вышли. По лицу ламы Мингьяр Удэндупа я видел, что он доволен мною и тем впечатлением, какое я произвел на Далай-ламу. «Мы проведем здесь несколько дней», — сказал он мне, — «и я раскрою тебе некоторые тайны, скрытые в этих стенах. В нижних этажах есть много коридоров и комнат, где не бывал никто в течение двух веков. Там ты узнаешь много нового об истории Тибета». Тут к нам подошел лама, все слуги Наймудришева имеют звание ламы, и сказал, что отведенные для нас комнаты готовы, они находятся на крыше, по соседству с покоями Далай-ламы. Он проводил нас туда. Вид, открывавшийся на Лхасу, просто поразил мое воображение.